вечно уставший и раздраженный отец-чиновник со зловещим кашлем, с чахоточным румянцем, трепещущий перед начальством и деспот в семье. Забитая кроткая мать с руками, опухшими от стирки, с увядшим преждевременно лицом. Затем болезнь отца и мучительный днем и ночью кашель, надрывавший душу. И когда отец умер и настала, наконец, тишина, первая мысль Володи была: «Слава Богу! Сейчас засну, буду спать до обеда. Никто уже не будет мешать». Но этот кашель и сейчас он часто слышит во сне. «Простите», — перебивает она, — «откуда вы родом?» «Я родился здесь, в Н, и никуда отсюда не выезжал». С глубоким удивлением прислушивается она к его словам. Они жили в одном городе все эти годы, она ничего не знала о нем, ни в дни страданий, ни в минуты радости. А он рассказывает. Начальник отца, безалаберный, вспыльчивый, но добрый человек, сам пришел в подвал после похорон. Дал матери золотой, поздравил ее с пенсией, поглядел на ребят, взял Володю за подбородок и сказал: «Эх, заморыш какой! Приходи к моему Николаю. Читать умеешь? Нет? Ай-ай, как стыдно! Приходи, научим. Без грамоты пропадешь». И вот с тех пор Володя все дни проводил в доме Копылова с его сыном, который страстно к нему привязался и плакал, когда Володя уходил в свой подвал. Вместе они учились, вместе играли. Каждое лето Хлудов жил в их имении. Благодаря этой обстановке он получил редкое для своей среды образование, манеры и навыки. Он любил и умел читать вслух. Сцена всегда манила его. С 15 лет он поступил писцом в ту же канцелярию и служил там до самой смерти своего благодетеля. Он даже не был забытым в завещании и получил 500 рублей, целый капитал. На эти деньги он оделся, купил матери домик на окраине, а сам решил осуществить свою мечту и поступить на сцену. Коля Копылов, уезжая в столицу, в университет, просил режиссера принять его друга в труппу. Вот и все. «Быть может, у вас есть талант?» «О нет, никакого дарования. Но я доволен своей судьбой. Я актер. Что может быть в мире выше искусства? Быть за кулисами последним рабочим мне всегда казалось большей честью, чем получить место столоначальника. С тех пор, как я поступил в труппу и служу в одном театре с вами, я вырос в моих собственных глазах. Вы когда-нибудь видели меня раньше?» «Еще бы, сколько раз! Копыловы любили театр и всегда брали меня в ложу. В первый раз я увидел вас 10 лет назад, и точно это было вчера. Вы играли Марию Стюарт. Я никогда, никогда не забуду этого вечера. Мне было тогда 12 лет, и с тех пор...» Его голос дрогнул, он смолкает, не в силах говорить дальше. Но его глаза, этот взгляд полный огня, мольбы и обещаний. Она выпрямляется, болезненно смежив веки. Он был еще ребенком, нежным, чистым, с душой благоуханной, с целой жизнью впереди, когда она приехала сюда, разбитая, опозоренная, полная разочарований, отрекавшаяся от любви, изнемогавшая под тяжестью прошлого. 12 лет. Если и были у нее хоть какие-нибудь надежды до этого дня, пусть минутные, пусть безумные, они умерли в это мгновение.